История шестая. Кушать подано, вот только что. Взгляд эксперта на меню ресторана. 50% успеха ресторана – это вкусная еда. Многие скажут, что еда в ресторане не главное, гораздо важнее общая атмосфера. Но, по-моему, смысл ресторана то, зачем люди к нам возвращаются. Это удовольствие от хорошо приготовленной пищи. В наш ресторан гости ходят не только из-за хорошего интерьера, но главное – из-за вкусной еды. Неважно, какого уровня ресторан – высокого, среднего или низкого – везде посетители в первую очередь смотрят на качество. В этой области важно двигаться впереди своих конкурентов. Где-то на шаг, а лучше на два. Если ты открываешь ресторан, попытайся сделать его на пару шагов сильнее и интереснее, чем у твоего конкурента. Пока он будет преодолевать эту дистанцию, ты сможешь заработать денег. Какой бы идеи ресторана мы ни преследовали, любую еду можно найти. Да, в Москве есть почти все продукты. Конечно, намного дороже, чем во Франции. В отношении еды я педант. Подхожу ко всему досконально. Наши гости платят за еду большие деньги, поэтому и продукты в элитном ресторане должны быть самые лучшие. Например, выбирая помидоры, я всегда ищу плоды с запахом теплицы. Люди среднего уровня достатка едят такие помидоры только летом, со своего приусадебного участка. Но в ресторане с высокой кухней и помидоры и огурцы должны быть такими, как будто они только что с грядки. Во Франции даже зимой продается клубника с запахом клубники. Вкуснейшая черешня, малина с запахом малины. В Москве этого, к сожалению, пока нет. Я люблю это делать. Еще этим занимается шеф-повар, который разбирается в этом больше, чем я. Основа здоровой хорошей кухни – это качественный продукт. Ты сам следишь за качеством продуктов? Обычно шеф-повар, но я все равно все пробую сам. Если любишь свой ресторан, живешь им, то нужно вникать во все тонкости. В сетевых проектах невозможно отследить качество всей еды, там другая логика. Обычно это рестораны среднего уровня, и гурманы их посещают редко. Какие советы ты можешь дать по подбору блюд? При открытии дорогого ресторана не стоит слишком перегружать меню большим количеством блюд. При этом теряется качество, а ведь в ресторане высокого уровня каждое блюдо – произведение поварского искусства. В меню ресторана среднего уровня принято включать 8 сортов пасты, 3-4 сорта супа. Это меню вынуждено быть более широким, здесь не делается таких акцентов на качестве, как в высокой кухне. Здесь кухня скорее должна быть хорошей и практичной, без особых изысков. Перед открытием ресторана шеф-повар прорабатывает и формирует будущее меню, записывает необходимые ему ингредиенты и отдает эти записи калькулятору. Калькулятор высчитывает количество продуктов, их себестоимость и делает наценку в зависимости от уровня ресторана. Себестоимость блюд в хороших ресторанах составляет 18%, для заведения среднего класса – 25%. Эти проценты очень важны. Если себестоимость выше 25, значит нужно искать ошибки в подсчетах. Этой ошибкой может быть большое списание продуктов, их дороговизна или слишком маленькая наценка. Больше всего я люблю участвовать в проработке меню, в этом ресторанном творчестве. Здесь, как в интерьере, важно не ориентироваться на свои вкусовые предпочтения. То, что нравится тебе, может не нравиться другим. Во время проработки меню мы обязательно собираем весь персонал. Люди пробуют блюдо, чтобы понять его вкус. Оценить его, высказать свои «за» и «против». Если блюдо утвердят, впоследствии официанты смогут объяснить его вкус гостям. Как часто нужно менять меню? Меню хорошо бы обновлять раз в 2 месяца, добавлять какие-то новинки. За этот период постоянные гости уже все попробуют, и им неинтересно будет есть одного и того же цыпленка или одну фуагру. Отдельная позиция в меню – это десерты. Они не приносят значительной прибыли, но являются той изюминкой, которая придает всей трапезе ощущение законченности. Десерт призван создавать хорошее конечное впечатление, даже если в самом ужине вам что-то не понравилось. Обычно запоминается то, что ел последним. Поэтому десерты мы тоже делаем из лучших продуктов. Сладких блюд тоже должно быть немного, и раз в 2 месяца стоит их заменять. По отчетам всегда видно, какой десерт заказывают хорошо, а какой неважно. Его и можно убрать. Как меню должно выглядеть? Все зависит от творческой фантазии управляющего или того, кто занимается рестораном. Если брать иностранные примеры, существует ресторан под названием «Ферма». Все подаваемые там блюда сделаны из продуктов собственного производства. Во время трапезы, например, в зал выносят 13 сортов хлеба. И официант рассказывает про них, где выращивался тот или иной сорт пшеницы. Все огурцы и помидоры выращивались на наших грядках, а бычки, коровки и кролики росли в нашем хлеву. В меню холодные закуски носят такие названия, как «Огород», «Мельница» и «Хлев». И люди записываются на посещение этого ресторана за 2-3 месяца. В меню всегда должна быть какая-то особенность, делающая ваш ресторан непохожим ни на какой другой. Меню – это лицо заведения. Первым делом гости обращают внимание именно на него, на обложку и на внутреннее содержание. В нашем меню мы не стали делать таких заголовков, как горячие и холодные закуски, а взяли название из старых поваренных книг. Например, салат у нас – это легкое и питательное блюдо, в состав которого входит это и это. Мы также обыгрываем цитаты, например, «По своей питательности рыба ничем не отличается от мяса». Мелочь, но пресса на это обратила внимание. Можно играть с названиями, но не стоит уходить в уменьшительно-ласкательные имена. Например, в Depeche Mode баре салат Оливье назван салатом Depeche Mode. Мелочь, но люди его заказывают. Впрочем, в выборе названий тоже нужно знать меру. О каждом блюде должно быть к тому же вкусно рассказано. Многие рестораторы делают это сами, но можно поручить описание профессиональным копирайтерам. В ресторанах среднего класса хорошо работает такой прием, как фотография блюд в меню. Я знаю стандартную систему подачи блюд. Холодная закуска, горячая, первое, второе блюдо, десерт. Существуют ли другие системы? Нет, во всем мире придерживаются этого порядка. Разве что горячие блюда делятся на рыбу и мясо. В новом ресторане мы намерены поставить бочку с живой рыбой, форелью, карпами. Гость может подойти и выбрать форель, которую ему тут же приготовят на кухне. Во-первых, посетитель сразу видит свежесть рыбы. А во-вторых, здесь есть тоже элемент игры. Одним из элементов интерьера будет имитация лодки, большого баркаса. Это своего рода игра в рыбный рынок. С лодки повар будет продавать рыбу с собой на вынос или на стол, угорь, миногу. Для гостей это полнота ощущений, неповторимая особенность, без которой сейчас не обходится ни один ресторан. Получается, что человек пришел к нам не просто поесть, а тут же и на баркасе в море сходил, рыбу поймал, а потом посмотрел концертную программу. И после этого гостю будет приятно вернуться в наш ресторан. Это как легенда, которая обязательно должна быть у каждого ресторана, должна озвучиваться во всех пресс-релизах, на сайтах. Для Грибоедова мы взяли цитату из Булгакова. «Весь нижний этаж теткиного дома был занят рестораном». Да еще и каким рестораном? Этот ресторан в самые лучшие годы бил любой ресторан Москвы по качеству еды. Мы очень не хотели в Грибоедове придерживаться булгаковской темы «Мастера и Маргариты». Слишком уж она мрачная. Впрочем, мы на всякий случай застраховали ресторан от пожаров. Я хочу на двери своего кабинета повесить бирку, только для членов Массолита. Если играть в эту игру, то играть до конца. Мы даже чеки сейчас приносим не на подносике, а на старом блокноте с перьевой ручкой, на которой выгравировано «Бродский». Это наша легенда. Для пивного бара может быть другая история, что-то связанное с Аль Капоне, кто-то там был, кто-то там ел. Например, ресторан Юрмала – это перенос части заведения из города-курорта в Москву. Нужно немного поразмыслить, чтобы придумать интересную легенду, которая запомнится своим смыслом и будет привлекать посетителей. Наши гости – это те же зрители. Нужно помнить, что все должно работать на публику, которая к нам ходит. Мы играем, значит играем, вплоть до мелочей. Это будет интересно, об этом будут говорить. Нам и нужен пиар любой ценой. Мы благодарим вас за прослушивание аудиокниги серии One Hour Expert. За информацией о других сериях и наших новинках обращайтесь, пожалуйста, на сайт www.onehour.ru.